Еще один стукай стоит за спиной. Мой день путан проволокой и зимой. На каждом говне отпечаток лица, на каждом лице ожидание конца. Похоже, что это надолго. Похоже, что это повадка. Похоже, что это уловка. Похоже, что это нехватка кого-то еще. Кого-то еще. Опухшая мякоть внутри нас бьет. Внутри плезливит змеёй пулемет. Стаканы полны ядовитым дождем. Давай посмеемся, давай подождем. Похоже, что это надолго. Похоже, что это повадка. Похоже, что это уловка. Похоже, что это нехватка кого-то еще. Кого-то еще. Край! Колючая проволока и вообще, блаженство лежит на кладбище. На всех не хватило, но нам все равно, и мы все выжираем любое говно. Похоже, что это надолго. Похоже, что это повадка. Похоже, что это уловка. Похоже, что это нехватка кого-то еще. Кого-то еще. Кого-то еще! Кого-то еще! Кого-то еще!